Барбер вошел в дом и отправился наверх, в свою комнату, где обычно только ночевал. Все здесь было сделано самим Фоссетом, даже гардины собственного производства, из материалов, которые, наверное, еще никому не приходило в голову использовать в качестве занавесок. Во всем ощущалась рука крепкого Янки, которому чужды сантименты. Создавалось даже впечатление, что Фоссет не особенно-то и нуждался в товарищах, проживая один в этой дикой местности. Барбер нашел его весьма сдержанным на чувства, за исключением тех случаев, когда фермер начинал рассказывать про язычников. «Некоторые их женщины, представьте, — часто говорил он, размахивая кружкой с вином, — как кровь с молоком и, похоже, хорошие работницы, но они такие вертлявые и болтливые, как индюшки, что любому мужику хоть на стену лезь. Ты им одно слово, они тебе три». Охвативший Барбера ужас заставил его вскочить на ноги. Когда он зашел в комнату и сел на самодельное кресло-качалку, под потолком кружили две мухи. Дверь была закрыта, и окна тоже, но мух теперь не было. Зато Барбер отчетливо вспомнил, как в тот момент, когда он размышлял о холодности Фоссета, он на раз-два, даже не задумываясь, в непринужденном движении поймал их и, даже сам не поняв, что делает, сунул в рот. Он возбужденно принялся кружить по комнате, пытаясь найти ответ, зачем он так поступил, и вдруг его озарило. Это его собственная ошибка. Он позволил себе беззаботно жить на ферме, но ни к чему хорошему такой выбор не привел, поскольку он уклонился от своей главной задачи. Попасть в пещеры кобальдов — это была лишь часть его задания. Еще оставались обязательства. Что-то определенно пошло не так, и, вероятно, дальше будет еще хуже, если он не завершит свое задание. Это, возможно, и были те самые жестокие страдания и неспровержения, которыми пугала королева. Но как ему выполнить задание? Как найти дорогу обратно через пещеры, пройдя через пустыню, и вернуться к Сливе, который отобрал у него эту проклятую волшебную палочку? Черт побери! Он раздраженно потряс руками от такой несправедливости. Почему в этой волшебной стране ни в ком нельзя быть уверенным? Фосс отказался единственным человеком из этого сборища, от которого можно было ждать хоть какой-то определенности. Но теперь Барбер вынужден был оставить его. Услышав звуки с улицы, он подошел к окну. Фосс въезжал во двор. Вода лилась ручьями с его шляпы и по гриве лошади, но на небритом лице расплылась довольная улыбка. Торговая экспедиция, судя по всему, увенчалась успехом. Его седельный мешок был чем-то набит, из него торчали кусок ткани с позолотой и какая-то ручка. Барбер вдруг понял, что самое последнее, чего он хотел бы в этом мире, объяснять странность своего положения этому скептику и Фоме неверующему, равного которому едва ли найдешь кого во всей Новой Англии. Барбер сделал три быстрых шага обратно и распахнул дверь своей комнаты. Схватив меч, вернулся на лестницу, перепрыгивая через ступени, выглянул в кухонное окно. Фоссет только-только спешился и вел федералистов в сарай под дерновой крышей. Барбер поспешил из кухни в гостиную, оттуда на улицу, обогнул дом, чтобы не столкнуться с фермером, и пошел прочь. Время от времени он оборачивался, дабы удостовериться, что его по-прежнему не видно с фермы. В лицо приятно били капли дождя. Когда он проходил мимо деревьев, которые должны были скрыть его из виду, он снова вспомнил о пещерах кобальдов и о том, что оставлял Фоссета в довольно затруднительном положении, так и не добыв ему железный инструмент. Но если он найдет волшебную палочку и вернется с нею к Оберону, возможно, король что-нибудь сделает для фермера. Но прежде эту палочку еще нужно найти.